Из шести известных нам сыновей Эа в шумерских сказаниях фигурируют трое. Первенец Мардук, который в конце концов захватил верховную власть, Ниргал, ставший правителем Нижнего мира, и Думузи, женившийся на Инанне Иштар. У Энлиля тоже было трое сыновей, игравших ключевые роли в делах богов и людей. Нинурта, которого Энлилю родила Нинхурсак, и который был его законным наследником, и двое сыновей от официальной супруги Нинлиль, первенец Нанна-Син и младший Адат, любимый. Его еще иногда называли Ишкур, гористый, далекая горная страна. Будучи братом Сина и дядей Уту и Инанне, Адат, похоже, более уютно чувствовал себя в их доме, чем в собственном. В шумерских текстах они постоянно держатся вчетвером. При описании церемонии встречи Ану в Уруке этих четверых тоже упоминают как единую группу. В одном из текстов, описывающем вход во дворец Ану, говорится, что в тронный зал нужно было пройти через ворота Сина, Шамаша, Адада и Иштар. Другой текст, впервые опубликованный Шилейко, членом Института истории материальной культуры Российской академии наук, поэтически описывает, как четверо богов вместе укладываются спать. Адад и Инанна Иштар были настолько близки, что их даже изображали рядом друг с другом. Смотрите рисунок 55 в файле «Дополнительные материалы». На барельефе Адад держит кольцо и молнию, и Иштар держит лук. Благословляют ассирийского правителя. Изображение третьего бога слишком затертое, чтобы его можно было идентифицировать. Не была ли эта близость чем-то большим, особенно с учетом любвеобильности Инанны? Примечательно, что в библейской песне песней игривая девушка называет своего возлюбленного Дод. Это слово имеет два значения – любовник и дядя. Не потому ли Ишкур получил прозвище Адад, производное от шумерского Дада, что был одновременно дядей и любовником Инанны? Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Ишкур был могущественным богом грозы. Ему поклонялись хуриты, хетты и жители Урарту, как Тишубу Ветродую, а Мареи, как Роману Громовержцу, Ханаанеи, как Рагиму, сыплющему град, индоевропейские народы, как Буриашу, рождающему свет, и семиты, как Мииру, освещающему небо. Смотрите рисунок 56 в файле «Дополнительные материалы». Список богов, хранящийся в Британском музее, как показал Шлобис, аккадский бог бури в Месопотамии, подтверждает, что Ишкура почитали как бога в землях, далеких от Шумера и Аккада. Как показывают шумерские тексты, это не случайно. Энлиль, судя по всему, намеренно отправил младшего сына в горы к северо-западу от Месопотамии. Но зачем Энлиль отослал своего любимчика так далеко из Ниппура? Несколько шумерских текстов повествуют о ссорах и даже кровавых стычках младших богов. На многих цилиндрических печатях изображаются сцены сражений. Смотрите рисунок 57 в файле «Дополнительные материалы». По-видимому, первоначальная вражда между Эа и Энлилем перекинулась на их сыновей и даже усилилась, так что брат шел на брата, совсем как в библейской истории о Каине и Авеле. В некоторых случаях война велась против божества Кура. Возможно, это был Ишкур-Адад. Тогда становится понятно, почему Энлиль выделил младшему сыну столь удаленный удел, чтобы тот держался в стороне от опасных битв за наследство. Положение сыновей Ану, Энлиля и Эа и их отпрысков в династической родословной можно четко отследить благодаря уникальному шумерскому изобретению – числовому ранжированию богов. Открытие этой системы позволяет определить состав большого круга богов неба и земли в период расцвета шумерской цивилизации. И здесь мы можем обнаружить, что Верховный Пантеон состоял из 12 богов. То, что этот числовой шифр относится к великим богам, впервые заподозрили тогда, когда обнаружили, что в некоторых текстах имена Сина, Уту-Шамаша и Инанны Иштар заменяли цифрами 30, 20 и 15 соответственно. Наибольшая цифра в шумерской шестидесятеричной системе – 60, принадлежала Ану. Энлиль имел численное значение 50, Эа-Энки – 40, Ишкур-Адат – 10. Таким образом, числовые значения, кратные 10, присваивали божествам мужского пола, а ранг богинь оканчивался на цифру 5. В результате получается следующая шифровальная таблица. Боги. 60 – Ану, 50 – Энлиль, 40 – Эа-Энки, 30 – Нанна-Син, 20 – Уту-Шамаш, 10 – Ишкур-Адат. Всего 6 богов. Богини. 55 – Анту, 45 – Нинлиль, 35 – Нинки, 25 – Нингаль, 15 – Инанна-Иштар, 5 – Нинхурсак. Всего 6 богинь. Нинурту, как и его отца, обозначали цифры 50, и это не должно удивлять. В цифровом коде заключался династический статус. Если Энлиль уйдет, Нинурта займет его место. Но до тех пор, пока этого не случилось, он не входит в число 12, потому что ранг 50 занят. Теперь не удивляет и требование Мардука, укравшего у Энлиля таблицы судеб, состоявшее в том, чтобы боги звали его 50 именами. Это означало бы право на ранг 50. В Шумере было еще много других божеств. Детей, внуков, племянниц и племянников великих богов, а еще несколько сотен рядовых божеств аннуннаков, которые играли, можно сказать, служебную роль. Большой круг состоял лишь из 12 богов. Схема наглядно иллюстрирует родственные связи между ними и порядок наследования. Смотрите файл «Дополнительные материалы».